А сейчас, дружок, послушай сказку. Сказку. Правда, с нами не будет Хрюши. Он в постели, у него свинка. Пропала собачка, товарищи. Товарищи, это вызывает озабоченность. Озабоченность. Пропала собачка. Запятая. Собачка. Без задней ноги. Это ее комбайном переехала. Без задней ноги. Комбайном переехала. Я, может, ее суслов украл. Найди собачку. Найди. Собачку. Я, может, ее суслов украл. Да нет, суслову не нужна, он кошечек любит. Без задней ноги. Пишите приметы. Пишите скорее. Пишите приметы. Жаба. Пишите приметы. Пишите скорее. Пишите приметы. Как записывает, то падает. Запятая. Как записывает, падает. Прям как Черненко после плена. Собачка. Собачка. Бачка. Мы ее в Кремле обыскали. Собачка. Бачка. Бачка. Как записывает, собачка. То падает. Бачка. Прям как Черненко. Собачка. Писает. Падает. А может, ее пельше украл. Найдите собачку. Писает. Скорее. Падает. Без левого глаза, без задней ноги. И на лбу отличительная черта. Пятнышко между ухом одним, а второго уха у нее нету. Его тоже, наверное, комбайном отрезало. Комбайном отрезало. А может, ее пельше украл. Пельше украл. Это я ее спер. Пусть в коридоре погафает. Погафает. Погафает. Мы ее в Кремле обыскались. Собачка. Прям как Черненко после пленума. Собачка. А еще ей можно и гвозди забивать. Собачка. А еще ей можно и гвозди забивать. Собачка. Гвозди забивать. А собабабачку. Суку зеленого цвета.